Проход был открыт рядом с формацией, поэтому все, что женщина смогла увидеть, это стройные ряды высоких деревьев, покрытых пышной листвой, да странное туманное небо. Блондинка сразу же ощутила разительные отличия в плотности маны, но, несмотря на рвущиеся наружу вопросы, удержалась от комментариев. Итак, план действий таков. Дорин переместился следом и направился к центру формирования. «Твое место здесь. Перед тем, как начать, ты должна выпить вот это». Он протянул ей приготовленное зелье. «Для чего оно? Поможет по ходу дела. Когда заклинание будет запущено, твоя душа медленно покинет тело. Не до конца, конечно. Ощущения очень странные, так что освойся пару минут перед тем, как действовать дальше, но не дольше. Ты будешь значительно лучше ощущать свое тело, и при этом сможешь действовать максимально отстраненно и рационально, не подвергаясь воздействию эмоций и боли. По идее, это должно изолировать тебя от любого внешнего воздействия, которое червь способен наказать. Потом я мысленно начну тебя вести, корректировать действия, если потребуется. Но в идеале, все должно пройти быстро и без проблем. Примерный план мы уже обсуждали. Твоя задача не отвлекаться, что бы ни происходило. Если мне понадобится помощь, или обстоятельства поменяются, я сообщу». Несколько минут они продолжали обсуждать тонкости ритуала. Пхина задавала уточняющие вопросы, а Дорин терпеливо объяснял каждую мелочь. У них была только одна попытка, и любая ошибка могла стать фатальной, так что маги должны были убедиться, что в их плане не осталось белых пятен. Когда обсуждение закончилось, стихийница уселась в позе лотоса в центре формирования. «Я уже не раз говорила, спасибо, что согласился помочь». Закрыв глаза, она одним махом опустошила содержимое бутылька с зельем. Не теряя времени, парень сел рядом и активировал первые заклинания. Магия душ не зря привлекала охочих до быстрой силы и власти магов. После того, как формация заработала, Дорин мог внушить Хине практически любую мысль и убеждение. Даже прикажи он ей убить короля при первой же встрече, блондинка атаковала бы, ни на секунду не сомневаясь в том, что это ее собственное, хорошо взвешенное решение. Душа стихийницы легко отделилась от тела без малейших проблем и неожиданностей. Как только это произошло, юноша почувствовал, как к ритуалу присоединилась Элиса, покинувшая укрытие. Невидимая Сона тоже участвовала, помогая сразу всем. Пока Хина привыкала к новым ощущениям, Дорин духовным взглядом нырнул в ее тело. Ну и мерзость. Паразит, который в обычных условиях был бы практически неразличим, сейчас оказался перед юношей как на ладони. Тончайшие усики разрослись по всей кровеносной системе, а мерзкая, уродливая куколка пряталась в глубине сердца. Главное не спугнуть его раньше времени. Разум твари был настолько чужд человеческому мышлению, что от мимолетного соприкосновения с сознанием паразита Дорин ощутил, как будто ему в мозг втыкают тупые зазубренные иголки. Мда, замкнуть его на себя было идиотской идеей. За короткую минуту, показавшуюся юноше вечностью, он 5 раз успел пожалеть о поспешно принятом решении, но сейчас ему оставалось только терпеть и сдерживаться. Ментальные иглы продолжали свою пытку, но парень перестал на них реагировать. Его план действий был простым и понятным. После перехвата контроля над паразитом, тот бы даже и не понял, что большая часть его тела уничтожена. Действуя в слаженном тандеме, Дорин и Хина приступили к ликвидации червя. Парень удерживал его сознание, а стихийница стала методично выжигать многочисленные усики. Наблюдая за ее работой, юноша окончательно уверился в том, что, если бы блондинка осталась на уровне 5-й звезды, она бы лишь убила себя в процессе очищения. Пока Дорин был занят червем, он вдруг почувствовал, как барьеры лисы сжались вокруг них. Как я и боялся, сознание сознанием, но у паразита есть и рефлексы. Подозреваю, что его организм только что попытался экстренно связаться с червем-родителем после уничтожения части тела. Юноша вгрызся с разумом уникального насекомого еще настойчивее. Изолировать, заменить самые ранние связи, аккуратно подкорректировать. Ритуал протекал без лишней суеты. Несмотря на попытку прорвать изоляцию, паразит не имел ни малейшего представления о том, что с ним происходит. Целых полчаса они продолжали борьбу, и по мере того, как червь слабел, Дорин все крепче перехватывал над ним контроль. Кажется, Хина уже почти выдохлась. Тщательно контролируя пламя на столь высоком уровне, блондинка истратила практически всю доступную ей ману. «Держись, осталось немного». Отправив женщине короткую мысль, Парень предпринял еще одну попытку все закончить. Паразит, несмотря на бессознательное состояние, сопротивлялся все активнее, словно предчувствуя свою скорую гибель. Последние нити усики догорали, и Дорин снова почувствовал, как червь настойчиво потянулся куда-то за пределы внутреннего мира. «Так, допустить я этого, конечно, не могу, но кто запрещает мне выяснить направление?» Заблокировав попытку связи, юноша проследил путь ментальных нитей, и буквально через несколько секунд Хина дожгла последние части тела мерзкого насекомого. От жуткого вторженца осталась лишь крохотная часть, единственное назначение которой было создавать видимость того, что стихийница, как и прежде, находилась под полным контролем. «Возвращайся!» Дорин отправил блондинке указание, но та никак не отреагировала, а юноша ощутил, как тончайшая ниточка, связывающая дух и тело, опасно натянулась. «Вот черт, кажется, она явно перестаралась». Парень тут же аккуратно подхватил ее душу и стал спешно возвращать на место. «Хина, ты меня слышишь?» Дорин недовольно нахмурился. Несмотря на то, что ритуал прошел без чрезвычайных происшествий, стихийница едва не погибла. «Я жива?» В слабом голосе женщины послышалось искреннее удивление. «Думаешь, я так легко откажусь от ценных ресурсов?» Юноша хмыкнул. «Я вытащил тебя, опасность миновала. Совсем будет, когда червь умрет окончательно. Но пока это для нас невозможно. Прямо сейчас я исполняю роль червя-родителя для твоего паразита. Так что он будет реагировать только на мои команды. Это хорошо». На изможденном лице блондинки заиграла слабая улыбка. Женщина еще не до конца пришла в себя, поэтому реагировала не слишком активно. «Есть и другие новости. К сожалению, или к счастью, тварь действительно пыталась связаться со своими сородичами в последний момент. И что?» Хина нахмурилась. «Для нас все обошлось, сигнал мы не выпустили. Но зато при этом, я смог обнаружить цели, для которых этот сигнал предназначался. Это значит», блондинка попыталась приподняться на локте. «Да, я смогу определить и других шпионов, зараженных паразитами». Глава 25. Странное место. После того, как опасность миновала, Хина позволила себе осторожно оглядеться. «Я точно в безопасности?» «В полном», Дорин кивнул и взмахнул рукой. В ту же секунду прямо из земли выросло два каменных стула. «Присаживайся». Когда они сели друг напротив друга, парень продолжил. «Твоя связь с червем-родителем по-прежнему на месте, вот только он теперь никак не может на тебя повлиять. Уничтожив большую часть его организма, ты сильно ослабила эту гадость, что в свою очередь позволило мне перехватить над ней контроль. Теперь, для этой твари я выполняю роль родителя. Соответственно, и команды он может принимать только от меня. Другим это будет заметно. Если ты спрашиваешь о твоих связных, то заметить неладное можно только если отдать тебе через червя прямой приказ. Как бы объяснить понятнее? Пока я копался в подобии сознания паразита, я смог кое-что выяснить. Так что у меня для тебя есть не самые приятные новости. Эта тварь воздействовала на твои мозги. Что ты имеешь в виду?» В голосе блондинки прорезалась тревога. «Как мы уже выяснили, этот паразит не просто мог убить тебя в любой момент. Фактически, он был способен контролировать твое настроение и мысли. Впрыскивая определенные дозы ферментов в твою кровь, он мог заставить тебя бояться, злиться, радоваться. Я ведь не ошибусь, если скажу, что любая мысль о том, чтобы признаться и выдать себя, вызывала у тебя сильный безудержный страх». «Да, как ты это понял?» Глаза женщины удивленно расширились. Сложил 2 плюс 2, юноша вздохнул. «Конкретно этих тварей я не встречал, но что-то похожее видел. Предположу, что родительский червь – здоровая и мерзкая хищная штуковина. Он так охотится. Паразиты попадают в кровь к жертве, глушат ее инстинкт самосохранения и заставляют почти добровольно залезть в пасть к главной особи, когда она того захочет». «Подожди», Хина нахмурилась. «Ты хочешь сказать, что этот паразит вызывал у меня беспричинные приступы паники и страха?» «Почти уверен в этом. Но я ведь нашла в себе силы обратиться к тебе за помощью. Нам повезло», Дорин пожал плечами. «Скорее всего, за управление червяком отвечает дилетант. А может, этот маг от безнаказанности слишком в себя поверил. Тебя слишком сильно запугали. Если бы червь-родитель действовал самостоятельно, ты бы к этому времени была уже максимально покорной. Это очень эффективная дрессировка, порция страха за непослушание и прилив эндорфинов за подчинение приказам». Юноша заметил смущение на лице блондинки и добавил: «Эндорфины – это гормоны счастья». «Да, Классическая медицина у вас не слишком развита, считай это особой областью алхимии. Даже в Восточном Королевстве, насколько я знаю, есть целый раздел зелий, которые влияют на эмоции человека. Некоторые притупляют страх и боль, другие вызывают бесконтрольную ярость. В целом ты должна понимать, что я имею в виду. Я понимаю, вроде как, спустя секунды размышления Хина ответила. Но почему тогда это не сработало? Как я и сказал, приказы тебе отдавал настоящий глупец. Сделай он все правильно, мысль о том, чтобы кому-то рассказать о своей ситуации, тебе бы даже в голову не пришла. Но вместо этого, тебе заливали в кровь одну и ту же гадость и спровоцировали нервный срыв. Ты дошла до того, что была готова свести счеты с жизнью. В этой ситуации, даже влияние червя становилось неэффективным. Хотя, учитывая, что ты жила под воздействием паразита так долго. Погоди, а твой связанный случайно не поменялся не так давно? Поменялся, лицо женщины озарилось смутным пониманием. Где-то полгода назад, они всегда приходили на встречу в масках, но по голосу и поведению, мне показалось, что последний маг был довольно молод. И примерно с тех пор у тебя стали возникать проблемы с контролем эмоций, грязный ублюдок, лицо Хина исказилось в гневной гримасе. Последнее время он стал делать мне жирные недвусмысленные намеки. Хотел, чтобы я, стихийница с силой сжала правую ладонь в кулак. Я убью его. Как я и сказал, нам повезло. Очень хорошо, что твой новый куратор оказался молодым, глупым и похотливым. Будь у него чуть больше ума и терпения, ты бы сама восторженно раздвинула перед ним ноги. Меня сейчас стошнит. Блондинка заметно побледнела. Со мной точно все в порядке? Точно, так или иначе. Не забывай, что ты была мистиком пяти звезд, когда они стали активно пытаться промыть тебе мозги. Все-таки маг такого уровня, совсем нелегкая добыча. Опять же, видимо, Найтинги и сами не до конца понимали, что у них было в руках. Если бы на тебя оказывали влияние с того самого момента, как подсадили червя в сердце, то к этому моменту, от твоей прежней личности уже ничего бы не осталось. Но они ждали слишком долго. Считали, что угрозы расправы было достаточно. Требование клятвы души это подтверждает. Я бы на их месте даже не беспокоился по этому поводу. Грамотный контроль гормонов и жертва сама станет добровольным рабом. Так кому вообще будут нужны эти клятвы? Ты спокойно об этом говоришь. Хина кисло улыбнулась. Хорошо, что у них не было кого-то вроде тебя. Не будем думать о плохом. Дорин ухмыльнулся. Знаешь, какой вывод можно сделать из этой ситуации? Какой? Есть некоторая вероятность, что и другие шпионы могут действовать не по своей воле. Я бы, конечно, сильно на это не рассчитывал, но все же, есть шанс, что кого-то из них, как и тебя, взяли под контроль обманом. Но ведь это все усложняет. Да, стихийница нахмурилась. Ты говорил, что смог нащупать местоположение некоторых из них. Что-то вроде того. В последний момент паразит из последних сил попытался вырваться из-под моего контроля и подать сигнал бедствия родителю, но не смог. Однако, на этом он не успокоился и вместо того, чтобы обращаться к главной особи напрямую, попытался связаться с ближайшими сородичами, чтобы уже они сообщили о произошедшем. Признаюсь честно, я этого не ожидал. Хотя это логично, ведь зараженные особи должны как-то отличать друг друга, чтобы между едой не возникало конфликтов. Хорошо, что дополнительные меры предосторожности сработали. Да уж, Хина покачала головой. Сколько же все-таки мерзких тварей обитает в тайных землях, и не говори. В общем, когда паразит отправил последний сигнал, я смог его запомнить и почувствовать направление. Так что теперь мне под силу собрать отслеживающий артефакт, который определит носителя паразита поблизости. Знать бы еще, что с этим делать. Стихийница скрестила руки на груди. То, что у нас есть сейчас, это гораздо лучше, чем ничего. Как вариант, сдадим ему остальных шпионов. Вряд ли меня это спасет. Не забывай, что ты теперь на шестой звезде. Мистик шестого уровня, который к тому же эксперт стихийной магии, это слишком ценный актив, чтобы им вот так легко разбрасываться. Да, но, Хина решила возразить, при этом это еще и потенциальная угроза. Я могу навсегда потерять доверие, лишиться своего положения в академии, оказаться под постоянным надзором. Кассиан, он порой может быть достаточно импульсивным. У меня есть один железный вариант на самый крайний случай, так что с тобой все будет в порядке. Время есть, мы что-нибудь придумаем. Но мне очень не хотелось бы потратить свое желание на это. Не расскажешь, о чем речь? Пока нет. Впрочем, есть еще одна мысль. Ты же знаешь про испытание в зале тысячи иллюзий послезавтра? Да, а что? Пхина нахмурила лоб. А то, что на встрече после него должны быть представители нашей знати. Я хочу встретиться с предсказателем. Но предсказатель не посещает подобных мероприятий. Тогда я найду представителя его семьи и назначу встречу. А если Кассиан запретит тебе, пусть только попробует. Дорин недовольно хмыкнул. У меня точно найдется что сказать ему. Если Оракул соврал насчет тебя и твоей безопасности, значит он и сам в чем-то замешан. Попытаюсь надавить на него и буду отталкиваться от того, что узнаю. Стихийница на секунду задумалась. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Не хочу заканчивать свою жизнь в темнице. Последнюю фразу она произнесла едва слышно. В крайнем случае спрячешься на время, а я постараюсь разобраться с проблемой. Где же я спрячусь? Академию нельзя покинуть незаметно. Пхина печально улыбнулась. Здесь и спрячешься. Где, по-твоему, ты вообще находишься? Дорин приподнял брови. Я и сама уже который раз задаю себе этот вопрос. Блондинка еще раз растерянно оглянулась. Ответ ты услышишь, но, наверное, уже не от меня. Юноша усилил голос. Выходи, ты засиделась там, поди, есть немного. Развеяв иллюзию, Элиса вышла на небольшую полянку. Я так и знала. Пхина обреченно вздохнула, опустив плечи. Я так надеялась, что ты не узнаешь о моем позоре. Да, можешь меня презирать, я это заслужила. Это не позор. Шатенка подошла к подруге и мягко обняла. Мне трудно представить, что тебе пришлось пережить. И я тебя не осуждаю, вовсе нет. А следовало бы. Блондинка не чувствовала облегчения от слов Элисы. Из-за меня пострадали ученики, да и твой Дорин мог погибнуть. Такой как он не сгинет так просто. Шатенка коротко подмигнула юноше. Пообщайтесь пока сами. Я думаю, вам есть что друг другу рассказать. А я, пока память свежа, смастерю артефакт для отслеживания паразитов. Я могу. Элиса не закончила фразу, но Дорин сразу же понял, что она хотела спросить. Да, можешь показать ей дом и вкратце все рассказать. Юноша дал добро. Пойдем. Шатенка настойчиво потянула подругу за руку. И вот еще что. Прежде чем они успели скрыться за ближайшими деревьями, Дорин решил добавить. Пхина. Да, когда твои эмоции схлынут и ты начнешь здраво рассуждать, ты можешь подумать, что твое положение не слишком-то изменилось, учитывая степень моего возросшего влияния на тебя. Однако, сразу хочу сказать, что мысли в подобном ключе ошибочны. Мне не нужен раб. Строго говоря, все наши связи существуют лишь для того, чтобы ты хранила секреты, пока я не стану достаточно сильным, чтобы быть способным позаботиться о любой потенциальной проблеме самостоятельно. После этого, я освобожу тебя от большинства клятв, и ты будешь свободна. Я вовсе и не думала. Блондинка смущенно опустила глаза. Мне очень хорошо известно, как устроены люди. Дорин устремил свой взгляд куда-то вдаль. То, что ты не думаешь сейчас, не значит, что не подумаешь потом. Поэтому я и уточняю. Мне не нужно тебе лгать. Твоя гипотетическая польза на самом деле для меня гораздо меньше, чем кажется. Чужая свобода меня не интересует. Не забудь. Понимаю. Стихийница коротко кивнула. Постояв несколько секунд в полной тишине, маги разошлись. Дорин пошел в сторону мастерской, а Элиса с Хиной отправились на прогулку. Мне кажется, с ней не должно возникнуть проблем. Когда юноша остался один, перед ним материализовалась красная. Время покажет. Парень казался спокойным. Теперь, когда у тебя появилось свободное время, что будешь делать? После того, как смастерю артефакт, наверное, навещу Нильса. Кто еще сможет подсказать мне с руническими схемами для перчаток? Может, наведаюсь к нему прямо сегодня, время еще есть. А завтра, не знаю даже, встречусь с Эринитией, давно их не видел. Тем более учитывая, что я отправляюсь в затерянный город на неизвестный срок, да и нужно озаботиться выполнением обещания. Какого обещания? Рыжеволосая недоуменно захлопала ресницами. Я пообещал Эмерику помочь Шейле. Вроде бы мелочь, но, когда еще у меня появится для этого шанс? Проклятые убийцы спутали все карты. Если семью за их спиной накроют, аристократы явно начнут шевелиться. Красная прищурилась. Тогда блондиночка с вероятностью 100% получит очередное задание. Похоже на то, Дорин согласно кивнул. Нужны запасные варианты. Ты тоже думай. Я уже давно думаю. Ты знаешь, раньше мне казалось это безумной идеей, но сейчас я не так уж и против мысли скрыться от проблем где-нибудь в глубине тайных земель. «Бредишь», — юноша выгнул брови. «Разве, у тебя уже два мощных мага шестого уровня в помощниках? Если не лезть на рожон, можно найти укромный уголок и набираться сил. Они меня возненавидят, если я вот так просто брошу Восточное Королевство», — Дорин тихо вздохнул. «Я надеюсь, твоя глупая гордость не помешает совершить необходимое, если ситуация к тому обяжет», — Красная коротко хмыкнула. «Никто не говорит тебе бежать прямо сейчас. Нам известно слишком мало о наших противниках. Сам знаешь, когда столько сил стягивается в одну точку, произойти может все что угодно. Мне так часто приходилось убегать. Раньше у нас не было выбора. Это выживание. К тому же теперь у тебя осталась всего одна жизнь». Рыжеволосая и самой не слишком нравились ее слова. «Меня не нужно ни в чем убеждать. Выживать я умею», — в голосе юноши прорезался металл. «Я знаю», — Красная ненадолго замолкла. Дорин начал работу с артефактом. Подобрав подходящие материалы, он решил, что сделает несколько медальонов, определяющих тех, кто был заражен паразитом. Задача была не из легких, но, учитывая его опыт, вполне ему по силам. Продумать магическую начинку амулета юноше удалось достаточно быстро. Из минусов самым очевидным было то, что радиус обнаружения у артефакта был не слишком велик, а значит существовал риск пропустить некоторые цели. Официальное мероприятие после испытания придется как нельзя кстати. Я буду считать победой, если мне удастся просканировать ближайшее окружение Кассиана. Жаль только, что этот способ по определению шпионов не гарантированный. В конце концов, способы влияния у древних семей могут быть разными. Кого-то наверняка можно завербовать и обычным способом, на вроде обещания денег и власти. Как же все это выматывает. Я заметила, что после испытания Нейта ты стал все чаще рефлексировать. Эта петля так сильно на тебя повлияла, понаблюдав за его работой. Спустя некоторое время рыжеволосая все же нарушила тишину. Наверное, можно и так сказать. Я обычно стараюсь не ворошить прошлое, но на этот раз это оказались слишком яркие воспоминания. Дорин закрыл глаза. После петли я слишком хорошо помню их лица, и все, что с ними случилось, это угнетает. Я понимаю, мне и самой иногда вспоминается то одно, то другое. Знаю, что скажу банальность, но тебе нужно постараться оставить все это позади. У нас слишком много проблем в настоящем, но если тебе нужно поговорить, я всегда рядом, ты же знаешь. Они умерли, это печально, но это было очень давно, и теперь у тебя совсем другая жизнь. Умерли, говоришь? Парень почесал затылок. Почему мне кажется, что ты чего-то не договариваешь? Красная нахмурилась. Я все думал, откуда у бога-охотника такие подробные воспоминания о том дне. Я не исключал, что он мог хорошо покопаться у меня в голове, но, чтобы так сильно распотрошить мою память, в это мне верилось с трудом. А чем ты? Совсем недавно я нашел воспоминание. Дорин задумчиво посмотрел на татуировку на запястье. В нем Нейта признался мне кое в чем. Он сказал, что однажды мимо его островка проплыла башня. Да, ты правильно думаешь, та самая. Это невозможно, Красная недоверчиво покачала головой. Я тоже так думал. Но Нейта также сказал, что своим сознанием он заглянул туда одним глазком. Там он увидел, как множество магов из раза в раз проживает один и тот же день. На башню совершается нападение, магов и учеников вырезают, а под конец, глава башни, талантливый архимаг, активирует могущественное заклинание, запускающее день заново. Невозможно, рыжеволосая снова повторила свои слова. Поначалу я тоже так решил, но потом поразмыслил. Тогда я ведь много рассказал моему отцу, а башня, не зря она считалась неприступной. Без предательства изнутри ее нельзя было взять штурмом. В ее резервах была скоплена слишком уж невероятная сила. Так почему Архимаг Семи Звезд не может использовать эту мощь и не запустить петлю? Вот только что-то пошло не так, и мой отец потерял воспоминания о прошедшем дне. Он должен был все помнить и предотвратить катастрофу, но то ли из-за ошибки в расчетах, то ли еще из-за чего, день повторяется со стопроцентной точностью. Все погибают, а отец снова запускает петлю. Потом снова, и снова. Почему ты молчал об этом? Красная ошарашенно вздохнула. А смысл в этих разговорах? Дорин апатично пожал плечами. Заклинание порвало ткань реальности и выбросило башню в пустоту. Возможно, она плавает там десятки тысяч лет, а все ее обитатели вынуждены умирать снова и снова. Что я могу? Ничего. Умерли ли они? А да, они умирали сотни тысяч раз, но при этом, с какой-то стороны они до сих пор живы. но я ничем не могу им помочь, вообще ничем. Может, если только стану полноценным божеством, есть от чего похандрить». Рыжеволосая закусила губу. «А сейчас, если ты не против, я бы хотел поработать один». Парень казался равнодушным. «Я всегда готова поговорить», слабо улыбнувшись, красная медленно растворилась в воздухе. Дорин вернулся к работе над артефактом. Никому было неизвестно, какие мысли крутились у него в голове. Глава 26. Настроить заклинание обнаружения оказалось не слишком сложно, и опыт, полученный в процессе ритуала, пришелся как нельзя кстати. Осторожно изучив образовавшуюся между ним и Хиной ментальную связь, Дорин пришел к выводу, что смог бы обнаружить расположение всех паразитов и без артефакта, правда в этом случае, он бы неизбежно выдал себя, но это на самый крайний случай, а до тех пор буду пользоваться этой ерундовиной. Серый металлический кругляш 5 сантиметров в диаметре совсем не выглядел как сложный магический детектор, но Дорин и без всевозможных тестов и испытаний был на все 100% уверен в том, что в нужный момент он сработает. Если носитель окажется поблизости, металл сразу начнет нагреваться. Сделаю несколько таких. Один медальон для себя, парочка для Хины и Лисы, один для Кассиана. Хотя с ним придется быть осторожным, а то еще психанет сгоряча, когда почувствует тварь в Хине. Но тут трудно что-то решить до того, как пройдет королевский прием. Немыслимо, где-то через час с лишним парень навестил под руку дома. И стихийница, как и ожидалось, была под сильнейшим впечатлением от рассказа Шатенки. «Это просто что-то за гранью. Теперь у тебя нет обратной дороги», — Дорин ей подмигнул. «Ты слишком много знаешь». Да уж, эмоции на лице блондинки были смешанными. «С одной стороны, я проклинаю свою судьбу за то, что она так жестоко со мной обошлась. С другой, чувствую, что передо мной открывается небывалая возможность». «Про возможности согласен. А где ты видишь жестокость?» Дорин присел за стол на веранде. «Твой чай, господин Дорин, помимо заботы о средоточии», защитница твердо вбила себе в голову, что она также должна быть и хранительницей очага. Стоило юноше появиться на территории поляны, как бывшая кочевница тут же пыталась напоить его и накормить. «Я же говорил не называть меня, впрочем, ладно, потом обсудим». Юноша, сделав небольшой глоток из белой фарфоровой чашки, снисходительно посмотрел на Хину. «Я не спорю, оказаться под полным контролем неизвестного тебе человека пугает, но поверь, ты не видела и процента истинной темной стороны рабства. А вот мне, в силу обстоятельств, удалось не то, что насмотреться, но и полностью прочувствовать на своей шкуре все оттенки жестокости и порочности. Даже твои отношения с аристократами – это так, детский уровень. Ты, конечно, причинила Академии немало неприятностей, но до настоящего зла пока еще дело не дошло. Но ученики, жалко, но я их не знаю, а потому убиваться не буду». Дорин пожал плечами. «Но ведь ты и сам мог умереть во время того взрыва», — стихийница отвела взгляд в сторону. «Мы уже с тобой выяснили, как обстояли дела. Да, ты ведь даже не знала, что произойдет, ты просто открыла доступ для Айвора, а вот уже он и его сообщника спланировали атаку. Это в любом случае тебя не оправдывает, но в данный момент мне это не важно, в бутылку я не полезу. А если ты теперь собираешься заниматься самобичеванием, сразу говорю, даже не думай, мне такая помощница не нужна. Так что, возвращаясь к твоим словам, да, тебе повезло в обоих смыслах. Новые возможности появились, а ущемление свободы ты и не заметишь почти, если только всякую ерунду творить не начнешь». «Справедливо», — Хина слабо улыбнулась. «Садитесь лучше чай пить», — Дорин позвал их к столу. «А ты и правда был рабом?» После того, как Сона принесла две дополнительные чашки, Элиса осторожно спросила. «Кем я только не был, я же тебе уже говорил, и рабом я был много раз, так уж вышло. Часто это происходило без моего участия, то есть я либо сразу перерождался в раба, либо попадал в рабство практически сразу же после перерождения. В этих воспоминаниях хорошего слишком мало, и возможно некоторые из многочисленных сфер памяти хранят как раз таки подобные воспоминания. Не могу себе представить, какого это...» — голос Шатенки был тихим. «Лучше не представляй. Спать по ночам крепче будешь», — Дорин криво ухмыльнулся. «В этом плане невольничьи рынки Восточного Королевства — это так, безобидные шалости. Мы с Хогом, конечно, не об этом мечтали, когда в свое время поднимали восстание, но хорошо хоть, что после развала империи, рабство не обрело прежний размах. Вообще, в последние годы, Кассиан пытался смягчить эти законы. Он ведь всегда мечтал вернуть величие прошлого, Хина добавила от себя. Но оппозиция уж слишком сильно была против. Древние семьи весьма активно пользуются подневольным трудом. В этом ничего удивительного. Я бывал в мирах, в которых любой смертный без магии по умолчанию признавался рабом. Талант у детей проверялся в самом младенчестве, так что разделение на касты у них впитывалось с молоком матери. И это считалось совершенно нормально. А если у родителей магов рождался самый обычный ребенок, Элиса нахмурилась. Никаких исключений. Такие дети были позорным пятном на репутации семьи, так что их никто не жаловал. Частенько бездарных сразу же убивали, изображая неудачные роды. Какой ужас! Хина ахнула. Обе девушки ошарашенно уставились на юношу, в надежде, что он скажет, что его история банальная шутка. Но Дорин не ответил. А ведь если так подумать, Элиса внезапно нарушила тишину, то наша ситуация не намного лучше. Я по себе знаю, что такое пренебрежение родни. Они считали, что от меня толка не будет, и относились соответствующе. А ведь это было совсем незаслуженно. Чего ты хотела? Дорин хмыкнул. Люди сами по себе существа эгоистичные и высокомерные. Что уж говорить про людей с огромной силой и властью. Троица пообщалась еще какое-то время, обсудила дальнейшие планы, пока, наконец, они не решили разойтись. Попрощавшись с Хиной, парень отправился к личной лаборатории Лисы, ведь юноша забрал ее втайне от всех, поэтому так же тайно и должен был вернуть. Значит, к Нильсу наведаешься? Благополучно добравшись до своего кабинета, Шатенка расслабленно поинтересовалась. Да, времени еще достаточно, а мне нужно у него кое в чем проконсультироваться, Дорин кивнул. А у тебя случайно не найдется еще где-то полчасика свободного времени? Во взгляде женщины заплясали озорные черти-то. Случайно, найдется. Парень без раздумий шагнул навстречу в раскрытые объятия. Переминаясь с ноги на ногу, Дорин в очередной раз призвал всевозможные проклятия на голову ворчливого дурака. «Мастер, это совершенно несерьезно». Наконец его фразы, порыв ледяного ветра пробрал юношу до костей. «Это какое-то ребячество». Парень стоял перед убежищем Нильса и уже минут 15 не мог попасть внутрь. Глава отделения рунической магии определенно знал, что он пришел, сам мужчина со шрамом совершенно точно был внутри, но снимать барьер и пропускать юношу в здание грубоватый маг не спешил. «Какие ребячества, просто провожу важный эксперимент, поэтому барьер пока снять нельзя, подожди немного», самодовольный голос прозвучал в пустоте. «А что ж тогда на улице так холодно?» Дорин злобно застучал зубами. Он был и рад сотворить защитную магию, но мощный барьер вокруг личной крепости Нильса серьезно мешал плетению заклинаний. Совпадение, голос даже не пытался придумать хоть сколько-нибудь рабочую версию. Какое, к черту, апчхи, совпадение. Парень громко чихнул и в сердцах топнул ногой. Аномальный холод обрушился на него почти сразу, стоило ему лишь приблизиться к лаборатории мастера рунической магии. Так же, как и необъяснимый зуд по всему телу, и непреодолимое желание непрерывно чихать. Вот такое, самое обыкновенное совпадение. Можешь пойти спросить своего куратора, она наверняка что-нибудь да подскажет. Я же уже говорил, что был очень занят в эти дни. А мне-то что с того? Голос раздраженно хмыкнул. Какое мне дело, чем там занимался излишне уверенный в себе мозгляк? Какая мне разница, что он наплевал на исследования, которые могут произвести настоящий прорыв в рунической магии? Кто я такой? Всего лишь его мастер и глава отделения. Какая чушь, ветер резко стал холоднее. Так я как раз по этому поводу пришел, апчхи. Ой, глядите-ка, кто весь из себя такой важный, что все должны бросать все свои дела, как только он соизволит явиться. Голос глумливо засмеялся, и Дорин ощутил, как температура воздуха опустилась еще на несколько градусов. Вы меня убить хотите? Я сейчас, апчхи, в ледышку превращусь. Не рассказывай сказок. От такого легкого ветерка даже сопливый грудничок не проснется. И за что мне все это? По разумной причине, Дорин не мог раскрыть Нильсу подробности своих дел, а расписание юноши было строго индивидуальным и формировалось его куратором. И, конечно же, Элиса в последние дни сделала его максимально свободным, что не могло не вызвать раздражение у главы отделения рунической магии. Позорное бегство напрашивалось само собой, но так уж вышло, что помощь мужчины со шрамом Дорину была необходима прямо сейчас. Да и к тому же было неизвестно, как Нильс отреагирует на его отступление. Вот ведь мелочный чудак, в героической борьбе с морозом юноша потихоньку проигрывал. Защитные механизмы убежища по-прежнему блокировали Дарену возможность плетения заклинаний, отчего парень отчетливо ощутил, как его тело стало промерзать до костей. Даже назойливый зуд по всему телу стал казаться самым меньшим из зол, чего, впрочем, нельзя было сказать о щекотке в носовой полости. А ведь если на секунду откинуть глупость и абсурдность ситуации, защита у него весьма эффективная. Я уверен, что Нильс использует ее на мне в щадящем режиме, боюсь представить, что эта магия сотворит с гипотетическими нападающими во время штурма, если ее развернуть по полной. Цель этой первой линии обороны максимально дезориентировать противника и помешать ему творить заклинания. Думаю, после этого должна сработать вторая линия, атакующая, которая с легкостью сметет защитные цели. Почувствовав, что с магией ему ловить нечего, Дорин незаметно окружил себя плотным слоем маны. Эффект этой защиты оказался не настолько хорош, как от специализированного заклинания, но даже так, зубодробительный холод временно отступил. Но парень решил не показывать, что мороз потерял на него свое воздействие, и, продолжая переругиваться с воздухом, терпеливо ждал. Наконец, спустя еще 5 минут, защитный барьер спал. «Ладно, я закончил, свои дела, можешь заходить». «И что это было?» Дорин недовольно задал вопрос в пустоту. «Когда я провожу важные эксперименты, вокруг лаборатории всегда активируется защитное формирование», — голос Нильса был спокойным и будничным. «И почему вдруг так получилось, что вы начали эксперимент, как только я подошел к двери?» Юноша скептически выгнул брови. «Какой же ты эгоцентричный и самовлюбленный. Вообще-то все было наоборот. Стоило мне начать эксперимент, как ты внезапно оказался у моего порога». Ответ не задержался ни на секунду. «И что, мастер рунической магии не способен контролировать формации в собственном убежище? Эксперимент был слишком важным, я не мог отвлечься». «Ага, настолько важным, что ты между делом вставлял свои язвительные комментарии. И вообще, кто виноват, что ты как дебил стоял на месте? Мог бы и отойти, пока я не закончил». Дорин лишь закатил глаза. Он был на 100% уверен в том, что попытайся он выйти за пределы зоны холода, то тут же схлопотал бы лавину насмешек и издевок, а зона увеличилась бы, снова накрывая его с головой. «Так чем могу быть обязан?» Когда юноша, проследовав по знакомым коридорам, вошел в кабинет Нильса, то обнаружил, что маг в теплом домашнем халате расслабленно сидел на диване с книгой в руке. «Что там у вас за эксперимент был, говорите?» Дорин скривился. «Дела государственной важности, строжайшая тайна. Уж извини, но рассказать не могу», — мужчина со шрамом откровенно зевнул. «Однажды он допросится». Проглотив рвущийся наружу поток ругательств, парень решил проигнорировать заскоки эксцентричного мистика и сразу же приступил к делу. Поначалу Нильс относился к нему снисходительно и нарочито пренебрежительно, но чем дальше Дорин заходил в своих объяснениях, тем внимательнее становилось выражение лица главы отделения. «И как такая дурацкая идея вообще могла прийти тебе в голову? Задачка по рунической магии не могла не оставить его равнодушным. В твоих расчетах нет никакой логики. Перерасход энергии и ресурса материи просто катастрофический. Такая мудреная формула ради одноразового артефакта. Если хочешь, чтобы он сработал лишь один раз, большую часть этих схем можно выкинуть. А если предположить, что найдутся материалы подходящей прочности?» Но Дорин никак не мог с этим согласиться. «Подходящей прочности? Да где же таким взяться? Даже в сокровищнице Академии нет ничего подобного», — Нильс насмешливо фыркнул. «Судя по тому, что я мельком увидел во время нашего путешествия к гробнице первого императора, в тайных землях полно удивительных и необъяснимых вещей. Так почему не может быть и сверхпрочных материалов? Совсем дурак, ты серьезно рассчитываешь на гипотетическую находку, которой почти наверняка никогда не найдешь?» Глаза мужчины со шрамом подозрительно прищурились. «Нет, конечно. Просто», — Дорин осторожно подбирал слова, — «так получилось, что я довольно сильно ограничен в средствах и ресурсах. Я тщательно изучил мою часть добычи после похода, но не нашел ничего похожего по свойствам на материал, из которого изготовлена ваша трость». «Это очевидно», — Нильс согласно кивнул. «Сплав там был просто бешеный». Он на секунду помрачнел и добавил: «Однако, даже он пришел в полную негодность после приключений, которые нам пришлось пережить по дороге. Именно по этой причине маги не слишком часто использовали мощные артефакты. Если у мистиков была возможность справиться с проблемой своими силами, они всегда предпочитали заканчивать дело руками, не расходуя драгоценный ресурс из износостойкости личных сокровищ. Поэтому, так как я не обладал тем, что мне было необходимо, я стал думать, как обойти проблему. Считаешь себя самым умным? Лучшие умы королевства бьются над этим вопросом поколениями. Думаешь, что сможешь за пару дней решить проблему, которую не смогли остальные? Но ведь артефакты естественного, природного происхождения намного прочнее изготовленных ремесленниками. В чем-то же должны быть отличия. Хотя Дорин лукавил, ведь у него под рукой были неразрушимые перчатки, его на самом деле интересовала эта тема. Это так, Нильс нехотя кивнул. Но человек не способен сымитировать влияние природы. Своими силами мистики не могут пройти через этап, когда меняются даже законы мироздания. Это только богам под силу. Интересно, а что насчет меня? Дорин не питал особых иллюзий, он прекрасно понимал, что в данный момент не так уж и значительно отличался от обычных людей. Но вот будущее хоть и выглядело очень туманным, все же могло оказаться весьма перспективным. Если, скажем, однажды я научусь формировать волю в закон и смастерю что-нибудь эдакое в своем мире, получится ли у меня вынести такой предмет наружу, и как изменится его сила? Вопрос и вправду был любопытным. Но все же Дорин должен был выяснить другое. Постепенно он завел разговор в нужное русло и Нильс, подстегиваемый беседой, и сам начал прямо в воздухе чертить сложные формулы с подробными объяснениями. Гипотетическая теория о создании оружия, игнорирующего расходы прочности, его тоже зацепила, поэтому он с удовольствием делился своими идеями, а юноша внимательно мотал все на ус. Все-таки во всем, что касается рунической магии, он настоящий талант. Я даже не побоюсь слова «гений». Для этого мы и пользуемся монокристаллами. Так как это самый распространенный расходник, большая часть формирования устроена так, чтобы вся нагрузка ложилась именно на них, он тяжело вздохнул. Маги их используют повсеместно, Академия в том числе, но, к сожалению, в них есть серьезный недостаток. Можешь догадаться какой? Если подумать, Дорин задумчиво почесал подбородок, то на поддержание такого количества барьеров и формаций требуется очень большое количество кристаллов, верно мыслишь, мужчина со шрамом кивнул. Расходы нашего острова на все про все просто запредельные. Да, кристаллы относительно дешевы, но их требуемое количество лично у меня вызывает серьезные опасения. Во владении короны немало шахт по их добыче, но что, если война действительно начнется? На месте древних семей я бы обязательно ударил по ним, чтобы перекрыть поток. Аристократы не идиоты, зачем бросаться в самоубийственную атаку, когда можно высидеть и переждать противника? Разве у Академии нет стратегических запасов кристаллов? Дорин нахмурился. Конечно, есть. Нильс выплюнул эти слова с пренебрежением. Но как по мне, руководство Академии, да и сам Кассиан не до конца понимают, сколько будет сжирать защита острова в боевом режиме. А ведь есть еще защита города и близлежащих регионов. Кристаллы — наша очевидная слабость, понимаешь? Как по мне, длительной осады Илонар не выдержит. И самое обидное, что всего остального нам будет хватать. Человеческих ресурсов и энергии у нас с избытком. Но какой в этом смысл, если ресурсы будет некуда вкладывать? Нет, не пойми меня неправильно, защита острова просто невероятная, но ведь и древние семьи об этом знают. Они не дураки, понимают, что к чему. Их разговор касался всего понемногу, и глава отделения рунической магии распалял сам себя. Многочисленные выкладки и схемы испещряли стены, висели прямо в воздухе, но Нильс и дальше продолжал выводить руну за руной. Руническая магия развивается по принципу от большего к меньшему, как ты знаешь. Исходные или базовые, не имеет значения, слишком большое количество рун привело к тому, что формации страдают от самого настоящего перерасхода ресурсов, и твои улучшенные закорючки это отчетливо показали. Твои символы тратят меньше маны, но при этом более эффективны. А если бы ты освоил изменчивые, то удивился бы еще больше. По сравнению с тысячами исходных их намного меньше, но каждая изменчивая руна – это комплексное многоуровневое магическое плетение, и такие руны уже намного ближе к естественным законам природы. Если бы я ими владел, то, уверяю тебя, моя трость в конце путешествия осталась бы такой же прочной, как и раньше. Это удручает, юноша покачал головой. Что именно? Факт, что сильные мира сего, вместо того чтобы объединить усилия, хранят изменчивые руны в своих сокровищницах, никого к ним не подпуская. Кажется, и в твоем пустой голове появляются дельные мысли, Нильс мрачно кивнул. Кстати, многие исследователи считают, что изменчивые руны тоже всего лишь еще один промежуточный этап, а некоторые пришли к выводам, что оригинальных рун может быть всего две. Его глаза подернулись мечтательной дымкой. Руны разрушения и созидания. Интересно, всего лишь любопытная теория. Нильс слегка тряхнул головой, отгоняя наваждение. Ну а насчет твоих расчетов, то логично, что сокращение расхода маны с повышенной эффективностью отчасти возможно и в наших условиях. И хотя цепочку рун сократить трудно, это не невозможно. Глава отделения рунической магии пустился в долгие рассуждения. Его глаза горели жизнью. Впервые за долгое время он нашел благодарного слушателя. Глава 27. Дорин покинул мастера рун в смешанных чувствах. С одной стороны, юноше совершенно искренне захотелось помочь Нильсу и подарить ему возможность стать сильнее. Талант мага определенно простаивал. Парень отчетливо видел, насколько тесно главе отделения было на уровне пятой звезды. Но положение мужчины со шрамом сильно отличалось от положения Хины и Лисы, и вероятность того, что мастер рунической магии согласится дать клятву души, была крайне низкой. Он слишком непредсказуемый. Не представляю даже, как он отреагирует на мое признание. Хотя Нильс может стать хорошим союзником, еще слишком рано раскрывать перед ним все карты. Идея собрать вокруг себя группу могущественных и талантливых мистиков Дарену нравилась, но на данный момент потенциальных кандидатов было слишком мало. Единственными знакомыми ему магами подходящего уровня были главы отделений Южной Башни, но если Нильс лишь вызывал сомнения, то тот же Кайл точно не перешел бы на его сторону. Мастер меча до мозга костей был лоялен Короне, и это обидно, с его даром на шестой звезде он будет тем еще монстром. На следующий день Дорин встал с утра пораньше и подготовился к запланированной встрече с Эмериком. Выяснив у Нильса расписание группы парнишки, юноша решил встретить его прямо перед началом занятий. Расположившись недалеко от входа в здание учебного корпуса и краем глаза наблюдая за спешащими на утренние лекции учениками, парень невольно вздохнул. Не в первый раз он подумал, что совсем не отказался бы от такой вот простой и понятной жизни. Ученики и ученицы проходили мимо, многие узнавали его форму элиты, некоторые даже припомнили его лицо с первых занятий, но ни один из них не подошел ближе, чтобы поздороваться, несмотря на то, что Дорин видел в их глазах искреннее любопытство. Если хорошенько поразмыслить, я был бы не прочь взять под свое крыло группу учеников. Может, в будущем, когда все образуются, а я стану достаточно сильным, мне стоит выбить у Кассиана местечко в преподавательском составе Академии. Покажу им, что такое настоящая магия. Дорин, привет, ты что здесь делаешь? Снова будешь ходить на общие занятия? Наконец, к лекционному подошел и Эмерик. Заметив юношу, начинающий мистик искренне удивился. «Привет, нет, не буду. На самом деле, я здесь тебя дожидаюсь». «Меня? Зачем?» Эмерик озадаченно почесал затылок. «Как зачем? Помнишь, что я тебе не так давно кое-что обещал? В городе, насчет твоей подружки?» «Помню». Паренек слегка покраснел. «Так получилось, что в ближайшее время у меня не будет другой возможности, так что первое занятие мы проведем сегодня, сейчас, но у меня прямо сейчас лекция». Эмерик в недоумении захлопал глазами. «Пропустишь, ничего страшного, пойдем». Не дожидаясь ответа, Дорин пошел в противоположную от учебного корпуса сторону. Юноше было интересно, как поведет себя простодушный парнишка в этой ситуации. «Погоди, так же нельзя». Однако, в противовес своим словам, Эмерик торопливо засеменил следом. «А встретиться после занятий не получится?» «Не», Дорин сдерживал улыбку. «Только сейчас». «Но как же, ведь у меня будут проблемы», начинающий мистик хмурился, но при этом продолжал идти за юношей. «Будут», Дорин кивнул. «Но как же», хотя в голове Эмерика шла нешуточная борьба, он не сбавлял шага. Естественно, юноша лукавил. Дорин еще вчера отпросил паренька у Нильса, и мужчина со шрамом, пусть и со скрипом, но согласился, предварительно как следует высмеяв Дорина за его нелепую просьбу. Кстати, за прошедшие дни ничего странного не заметил. Кассиан обещал Дорину, что кто-нибудь присмотрит за Эмериком и Шейлой, но все же юноша решил уточнить. «Странного, да вроде все как всегда». Парнишка наморщил лоб. «А с Шейлой все в порядке?» «Да, подожди, что-то не так?» Эмерик нахмурился. «Нет, все в порядке», Дорин покачал головой. «Надеюсь, что защита все же есть. Наверное, после провала прошлой операции и штурма одного из их убежищ, этим наемникам совсем не до меня, но все же не хочется, чтобы под раздачу попали совершенно непричастные. Знаешь что, я много думал о твоих словах, парнишка вздохнул. Ты действительно прав насчет моих желаний. Раньше я считал, что хочу того же, что и мой отец, но это совсем не так. На самом деле, я вообще не слишком понимал, чего хочу. Но теперь я знаю точно, что не хочу бросать Шейлу, и если ради этого мне нужно отказаться от будущего титула, то я... Погоди, я же говорил, что это не потребуется. Я подготовил кое-какие материалы, так что, если ты приложишь максимум усилий, все у вас будет хорошо. Было бы здорово. Эмерик мечтательно поднял глаза к небу. Кстати, а куда мы идем? Уже почти пришли, потерпи немного. Спустя несколько минут Дорин остановился возле одной из элитных тренировочных площадок отделения стихийной магии. Разве мне сюда можно? Я ведь с другого отделения. Парнишка боязливо огляделся, словно ожидая, что в любой момент кто-нибудь выскочит из-за угла и обвинит его в нарушении. «Расслабься, у меня есть разрешение», — юноша усмехнулся. Учитывая отношения между ним и Хиной, парень мог воспользоваться любым тренировочным залом отделения стихийной магии. «Эта площадка записана лично на меня, так что посторонних не будет». С помощью жетона ученика Дорин открыл проход в защитном барьере и вместе с Америком зашел внутрь. Как здорово, хотя по меркам юноши в этом зале и не было ничего особенного, для начинающего мистика этот тренировочный зал казался чем-то невероятным. С открытым ртом Америк огляделся по сторонам. Я еще ни разу не был в таком высокоуровневом зале. Зал как зал. Это обычная тренировочная площадка, с рядом защитных барьеров, чтобы маг во время практики не разнес все вокруг. Это для тебя он обычный. Но таким, как я, подобные залы и через 5 лет не светит. Что за глупости? Дорин закатил глаза. За 5 лет даже дворовую собаку можно научить магии. Я не слишком талантлив, ты же знаешь. Эмерик уставился в пол. Да, не слишком. Юноша не стал его разубеждать. Но ты ведь и не пытаешься достичь 7-й звезды за пару лет. Для развития в обычном темпе твоего таланта достаточно. Пошли. Не слушая возражений, парень повел Америка к центру площадки. «У нас не слишком много времени, поэтому тебе придется слушать меня максимально внимательно. Встретиться с Шейлой у меня в ближайшее время не получится, так что первым упражнением ты будешь учить ее сам. Но чтобы учить, нужно в первую очередь и самому научиться». С этими словами Дорин вытащил из пространственной сумки 2 небольшие матовые сферы размером с кулак. «У тебя есть пространственный артефакт? Вот здорово!» Глаза парнишки полезли на лоб. «Не отвлекайся, это несущественно!» Дорин коротко хмыкнул. «Итак, упражнение первое, одно из самых простых и эффективных. Как понимаешь, это не совсем обычные сферы. Пусть тебя не смущает их цвет, он ничего не значит и нужен лишь для удобства. Так вот, сначала ты берешь белую сферу», Дорин протянул один из шаров Эмерику. «Обхвати ее обеими руками, видишь 2 небольших углубления серого цвета перед тобой?» «Да», парнишка внимательно выполнял инструкции юноши. «Если хочешь активировать артефакт, ты должен нажать большими пальцами в эти углубления. Нажимай». «Чувствуешь?» «Чувствую», Эмерик с опаской смотрел на сферу в руке. «По пальцам разливается какое-то тепло. Первое упражнение заключается в том, что ты должен изо всех сил сдерживать это тепло и не давать ему проникать в твое тело». «А, но как мне это сделать?» Начинающий мистик нахмурился. «Просто представь это. Представь, как тепло замедляется и возвращается обратно в сферу. Используй воображение. Давай, попробуй». Дорин замолчал, с интересом наблюдая за действиями Эмерика. Парнишка морщился, закусывал губу, иногда шипел и что-то бормотал себе под нос, но спустя 5 минут устало выдохнул. Не получилось, в расстроенных чувствах он посмотрел на юношу. Тепло распространилось по всему телу. «Ты и не должен был полностью его остановить, у тебя для этого силенок не хватит», но Дорин лишь рассмеялся. «Твоя задача максимально его замедлить. Цель на будущее для тебя – добиться результата в 30 минут. Теперь возьми вторую сферу». Активируется она также. Когда Эмерик взял второй артефакт в руки, его глаза расширились от удивления. Тепло уходит, втягивается в шар, так и задумано. На этот раз твоя задача изо всех сил удерживать тепло внутри себя. Цель такая же, сопротивляйся изо всех сил. Парнишка морщился, сжимал зубы и кряхтел, но спустя те же самые 5 минут снова разочарованно опустил руки. Упражнение максимально простое, но при этом очень эффективное. Тепло, как нетрудно догадаться, обычная мана в особом состоянии. Практиковаться утром и вечером, минимум по 2 подхода. Это упражнение хорошо подойдет Шейле. Но, КХМ, Эмерик слегка замялся, разве оно не слишком сложное? Я какой-никакой, но все же мистик, и то не представляю, сколько мне придется тренироваться, чтобы достичь результата в полчаса. Для твоей подружки у меня другие сферы, послабее. Дорин усмехнулся и вытащил еще одну пару артефактов. Эти же конкретно для тебя. Ладно, давай дальше. Парень продолжил обучать Эмерика простым упражнениям и передал ему краткие записи, которые успел сделать рано утром. Некоторые упражнения были теми же, которыми он обучал Эрин, но были и другие. На первый взгляд в них нет ничего сложного, но я уже просто выжат. Под конец краткого курса лоб парнишки покрылся испариной. Ты думаешь, она справится? Справится. Да и после тренировки ей желательно пить специальный травяной отвар. Вот рецепт. Дорин протянул Эмерику листок со списком трав. Он несложный, все травы можно найти в алхимическом зале Академии. Я проверял. Цена выйдет терпимая. Помнится, кто-то обещал взять на себя все расходы. Я все куплю. Паренек ударил себя кулаком в грудь. На этом же листе есть второй рецепт. Он не обязательный, но принесет немало пользы, если Шейла будет по вечерам принимать ванну вместе с этим травяным сбором. Покупать или нет, зависит от тебя. Говорю же, все куплю. Эмерик решительно сжал кулаки. Что ж, посмотрим. Кстати, это и тебе пригодится. Парень вытащил из пространственной сумки еще один, последний лист. Здесь расписан порядок упражнений и нормативы лично для тебя. Сегодня я не учил тебя каким-то специфическим знаниям, потому что, откровенно говоря, твой фундамент очень слабенький. Но если будешь ежедневно выполнять этот комплекс, сможешь стать крепким середняком. Тебе отвары тоже лишними не будут, ускорит подготовку. Не знаю даже, что сказать, сегодня Эмерик был на редкость немногословен. Пожалуй, спасибо, будет достаточно, Дорин весело ухмыльнулся. Да, конечно, огромное спасибо. Ты круто изменил мою жизнь, будет просто великолепно, если в будущем я смогу стать хорошим руническим магом. Да, насчет этого, парень задумчиво оглядел своего ученика. Понимаешь, тут такое дело. Да, Эмерик резко напрягся. Я думаю, руническая магия, это совсем не твое. Уж прости, но в ней ты полный бездарь. Но как же, ты же сказал, если тренироваться, то крепкий середняк. Так и есть, Дорин пожал плечами. Вот только не в рунах. Но как же так, меня ведь больше никуда не взяли. Да и мастер Нильс говорил. Да-да, я помню, вы отбросы, неудачники и так далее. Но специальность сменить можно. Потренируйся, и снова приходи на вступительные на общих основаниях. Как оказалось, это не такая уж и большая редкость. Придешь вместе с Шейлой. Да, будет сложнее, мастера к тебе отнесутся строже, но ты всего лишь обычный ученик, это не будет каким-то предательством. Тем более, как мне кажется, в другой области у тебя будет гораздо больше шансов на успех. Мастера не идеальны, они далеко не всегда могут точно увидеть предрасположенность новичка. А у меня есть предрасположенность. Глаза Эмерика буквально загорелись. Насколько я могу судить, барьерная магия – это твоя стихия. Отец меня убьет, когда узнает, однако паренек не выглядел расстроенным. Он так рассчитывал на мои зачарования. Поначалу покричит, это да, но точно не убьет. Магические барьеры, востребованная ниша. Ты еще можешь стать хорошим зачарователем. Защитные артефакты всегда будут пользоваться спросом. Да и в конце концов, это же твоя жизнь.